Уверенный голос этой маленькой ведьмы внушил Аспирину ложное чувство вины. «Зря ты так переживаешь», — сказала девочка, по-прежнему глядя в окно. «Пошли». Аспирин взял ее за локоть. Маленькая тонкая рука, теплая, безволосая, чуть напряглась под его пальцами. «Я останусь». Она повернула голову, но вставать не спешила. «Есть такой закон. Под чьей крышей проведешь первую ночь, того потом приходится держаться. Мы теперь связаны, и ни тебе, ни мне не порвать эту связь». «Посмотрим». Он дернул ее за руку, намереваясь оторвать от стула и отбуксировать в прихожую, и тут же выпустил. По кухне раскатилось глухое утробное рычание, Аспирин разжал пальцы, прежде чем вспомнил, где слышал его раньше. «Тихо, шшш!» Девочка прижала к себе игрушку, баюкала, гладила. «Не бойся, Мишенька, все будет хорошо». Аспирин глядел на них минуты три, потом взял с полки початую бутылку коньяка, со стола чашку с остатками чая и ушел в гостиную. Он проснулся от раската грома. Во сне ему померещилось рычание, дикие крики людей, разрываемых пополам, игра теней на разрисованной грязной стене. Он проснулся и понял, что это всего лишь гроза. За окном было серо, занавеска не колыхалась, кто-то предусмотрительно закрыл форточку, и горела настольная лампа. Аспирин лежал на диване, тяжелый и рыхлый, как умирающая медуза. Рядом на журнальном столике стоял поднос. Аспирин приподнялся на локте, почуяв запах мяса. Над куриной отбивной кружился пар. Тремя красными выпученными глазами лежали помидоры. В стороне стояла огромная чашка кофе. «Ешь», — сказали из полумрака. «А ведь даже не завтракал». «Который час?» — сипло спросил Аспирин. «Уже почти пять». «Сколько же я спал?» Ответа не последовало. Аспирин сел, поморщился, пустая бутылка из-под коньяка стояла, боязливо прижимаясь к ножке дивана. Он взял вилку и нож. Отбивная была нежная, в меру посоленная, в меру поперченная, в меру румяная. «Вижу, ты уже готова замуж», — сказал он, жуя. «Шить, вязать, небось, умеешь. А сколько тебе лет?» Молчание. Девочка сидела, скрестив ноги, прижав мешутку к груди. «И как зовут тебя, кстати? И где ты взяла мясо? Я куриных битков в холодильнике не держу». «Ты овощей не держишь», — отозвалась девочка. «И картошки. Пошла и купила. На базаре, возле метро». «М-м-м», — сказал Аспирин и потянулся за кофе. «А в аптеку за клофелином ты не заходила случайно?» «В аптеку за клофелином?» — повторила девочка, будто оценивая масштаб шутки. «Зачем? Ты и так продрых весь день, как убитый. Это у тебя такой способ уходить от проблем, да?» Аспирин проглотил издевку вместе с огромным глотком кофе. Любимый напиток, надо сказать, был достоин всяческих похвал. Сам аспирин так не сумел бы сварить. За окном вспыхнула молния и почти сразу же рявкнул гром. От удара включилась сигнализация оставленных во дворе машин. Бедняги завопили на разные голоса, аспирин поставил чашку на поднос. «И что ты еще делала?» «Читала. Я тут журналы нашла». Аспирин поднял голову и увидел, что на ковре лежат, привольно раскрыв страницы, два номера журнала «Мачо» и три номера «Люли Леди». «Доктор Аспирин, это ж твоя подпись?» — серьезно спросила девочка. Аспирин застонал, лег поудобнее, пристроил под головой подушку. «Я догадалась», — сказала девочка. «100 рецептов здорового секса. Как познакомиться с блондинкой? Как безболезненно расстаться с блондинкой?» «Кто тебя прислал?» «Никто, я сама, потому что ты мне нужен». «Зачем?» «Одна я ничего не могу, я ничего не знаю, всего боюсь». «Я заметил», — процедил Аспирин сквозь зубы. «Правда?» — девочка вздохнула. «У меня никого нет, кроме Мишутки». Аспирин вздрогнул. Девочка неслышно подошла, взяла поднос с грязной посудой и двинулась на кухню.